Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое стадо? С криком летят через дом к теплым полям журавли. Желтые листья шумят, в березнике свищет синица. Ты говоришь, что опять теплый дождемся весны. Друг мой, могу ли при тебе дожидаться блаженства в грядущем? Разве зимой у тебя меньше ланиты цветут? В зеркале часто себя ты видишь с детской улыбкой, свой поправляя венок. Так разреши мне сама, где у тебя на лице более жизни и страсти? Вешним ли утром в саду, в полном сиянье зари, или у огня моего, когда я боюсь, чтобы искра, с треском прыгнув, не сожгла ножки малютки твоей? 1842 год.